Скел, процедил я сквозь зубы. «Все верно, приятель», — раздался добродушный голос рядом. И в нем я узнал старого учителя, который готов был ради своих учеников жизнь отдать. «Мы с тобой здесь вдвоем, если интересно». Кое-как, превозмогая ломоту в теле, я приподнялся и снова облокотился о стену. Бородач сидел слева, окруженный слабыми клубами черного тумана. В руках держал неизменную бутылочку. Подняв голову, я разглядел небольшой светящийся шар, висевший у самого потолка. Как оказалось, это помещение было не особо высоким. Если выпрямиться и подпрыгнуть, то кончиками пальцев можно достать такие же грязные плиты, что и снизу. «Вот что тебе стоило», — продолжал говорить Скел, будто наша беседа началась давным-давно и велась вполне себе дружественно. «Я ведь пытаюсь донести тебе истину». «Какую еще истину?» — прорычал я, стараясь незаметно освободиться. Бородач хмыкнул, увидев мои тщетные попытки, и сделал пару глотков. «Это дюрим, сам знаешь, что с тобой произойдет, если решишь воспользоваться магией, даже светлой». Внезапно дымка, плавающая вокруг него, дрогнула и начала рассеиваться. Я внимательно за этим наблюдал. Почему он отпускает тень? Да и зачем она была нужна, если я скован? Удивлен. Проследил за моим взглядом. «Ах да, ты ведь не в курсе, что это?» Помахал бутылкой у моего лица. «Понимаешь, Ник, когда мы с тенью объединились, когда она тебя поглотила», грубо перебил его я. «Вздор!» Внезапно выкрикнул Скел и бросил на меня гневный взгляд кроваво-красных глаз. Но уже через мгновение он успокоился, а глаза приняли обычный вид. «Вот что ты все заладил. Поглотила, поглотила. Может, это было добровольное сотрудничество? Ну да, как же. Хорошо», просто отмахнулся тот и продолжил. «Так вот, я уже как-то рассказывал, что в этой бутылке, да не всю правду, когда тень, пусть будет, по-твоему, меня поглотила, то она начала пробиваться наружу. Видишь ли, человеческое тело сама по себе довольно слабая оболочка. Потому из меня то и дело вырывался черный дым, да и настоящее воплощение тени тоже не хотело скрываться. Но мы договорились, что пока еще слишком рано вскрывать карты. Поэтому я изобрел этот напиток, снова поболтал бутылкой и пригубил. И тогда в воздухе растворились остатки дымки. Он помогает мне поддерживать человеческий облик», — усмехнулся. «Ну а образ весельчака, что любит выпить, сделать было не так-то сложно. Сукин сын», — гневно ответил я, понимая, что даже этот мелкий обман ему удалось легко провернуть со всеми окружающими. «Как много лжи ты принес своим друзьям и близким. Друзьям и близким». Теперь уже он удивился. «Уверен, что они у меня есть. Как же Азак, Инги, Касси? А твоя сестра? За что ты ее так ненавидел? Почему она создала меня?» Последние слова я уже выкрикнул, так как сдерживаться не было сил. «Создала». Он задумчиво почесал черную бороду, не обращая внимания на мои нападки. «Да, наверное, это самое правильное обозначение. Она тебя создала, Ник. Забрала у меня и спрятала в человеческом мире. Уверен, стерла тебе память, заменив лживыми воспоминаниями о человеческой жизни. А ведь мы так хорошо жили здесь, приятель», — он вопросительно посмотрел на меня. «Ты и правда ничего не помнишь?» «Нет», — выдохнул я. «Жаль, Ник, очень жаль», — Скел сделал еще глоток. «Ах, хорошо штука, будешь». Он поднес горлышко мне к губам, но я отвернулся. Тогда бородач схватил меня за голову, запрокинул ее и силой влил в рот ароматный напиток. Жидкость пронеслась по горлу, слегка обжигая его. И я вынужден был признать, что эта штука и правда хороша. По вкусу, как какое-то фруктовое вино, только чуть слабее, чем обычно. Может, он еще и с разными вкусами создает. «Вот видишь, тебе нравится», — хмыкнул тот. «А могли бы сейчас сидеть и выпивать, как родные люди. Но ты предпочел остаться врагами». «Пошел к черту», — прохрипел я. «Что с моими родителями? И почему не спросил раньше? Хотя, вряд ли он скажет что-то хорошее». «Так и вышло. Позже узнаешь», — уклончиво ответил Скел и продолжил прерванный разговор. «Ведь любил тебя, как сына, Ник. Понимаешь, твое рождение было для нас с Лилой настоящим праздником. После того, как ей пришлось бежать из императорского дворца, мы спрятались в школе. Оберегали тебя, ведь...» Она на мгновение замолчал. «Она никогда не говорила, кто твой отец. Странно. Я столько раз пытался разговорить ее, доходило даже до ссор, но Лейла молчала. Почему? Что в этом такого, признаться родному брату? Может, потому что уже тогда тебе не доверяла? Возможно, хмыкнул он. Но, как бы там ни было, ты был для нас всем. Видишь ли, в чем проблема, в силу определенных обстоятельств, а точнее, из-за тени, у меня не было и никогда не будет собственных детей. Но ты совершенно иное. Ты мой племянник, Ник. Единственный потомок нашего рода. Именно поэтому я так желал заполучить твое тело. Больной ублюдок. Ну, может быть, не стал спорить Скел и пожал плечами. Но разве ты не видишь, какой в тебе потенциал? Такие силы нельзя расходовать напрасно. И я хочу показать тебе путь. В пасть хищника, спасибо. Огрызнулся я в ответ. Уже проходили, можешь не ломать комедию. И все же кое-что мне удалось узнать. Выходит, что никакой я не клон, а если и так, то родился и вырос, как обычный человек. Значит, Свет говорил что-то близкое к правде, я не похож на клонов, созданных Итарисом. Но это не меняло дела. Я до сих пор сидел неизвестно где, связанный по рукам и ногам. Грубишь, усмехнулся Скел и, прокряхтев, поднялся. В общем, как хочешь. Я ведь сказал, что если не будет по-хорошему, то сделаю так, как посчитаю нужным. И вот, указал на меня рукой, ты здесь, в моей полной власти. Но не беспокойся, вскоре все закончится. Что именно? Ну как же, ты не ощущаешь его приближение. Я напрягся, но ничего, кроме холода, не почувствовал. Жаль. Видимо, Диурион блокирует все твои силы. А ведь пока ты не принял свет, казался сильнее. Цепи рвал, крошил этот металл, как хотел. Руки лишился. Это низкая цена за то, что ты разорвал диуриумные кандалы. Поверь, я видел тех, кто пытался проделать то же самое. А точнее, то, что от них осталось. Но ты до сих пор жив, здоров. Пошел ты. Именно это и планировал, он вновь улыбнулся. По-простому, как в наши первые дни знакомства. Тогда Скел показался мне самым близким человеком, который мог справиться мне с адаптацией в новом мире. Как потом оказалось, все это лишь игра. Но ты не скучай. Осталось совсем немного. С этими словами он растворился во тьме, после чего раздался скрип двери и ее хлопок. Скел вышел, а я остался со своими мыслями во полном одиночестве. «Ты доверяешь этому синеражему?» – спросила Инги. Она сидела с Азаком во дворе школы теней. Постепенно здесь становилось многолюдно. Маги и учителя приходили со всех континентов и из различных школ по зову усатого весельчака. Вот только сейчас Сазаку было не до смеха. Конечно, нет. Но у нас не осталось выбора. Остается надеяться, что Ник. Но не успел он договорить, как перед ними полыхнула яркая вспышка, а следом за этим в ноги упала Лейла. Ее доспехи и лицо были испачканы кровью. Женщина тяжело дышала и казалось, что вот-вот потеряет сознание. Лейла. Азак подскочил к ней, осторожно перевернул на спину и увидел жуткую рану на правом боку. Что? Что произошло? Где Ник? Рядом с ними появилась Инги. Он. Прохрипела Лейла, с силой сжав руку Азака. Мы. Ей не удавалось никак связать и пары слов, так как с губ срывались капли крови. Держись, держись. Бормотал Азак, стараясь хоть как-то помочь. Он протянул над раной ладони, которые слабо засветились, источая тепло. Инги. «Живо найди кого-то из медиков», — приказал он. «Пускай сперва расскажет, где Ник». Девушка оказалась непреклонна. «Мы были на земле». Лейла собралась с силами и заговорила более отчетливо. «Встретили его отца, а потом...» «Скел», — догадался Азак. «Он нашел вас». «Где Ник, твою мать?» Инги упала на колени и встряхнула прибывшую, отчего та вскрикнула и зажмурилась от боли. «Инги», — повысил голос Азак. «Так ничего не добьешься». «Скел забрал». Выдавила из себя Лейла, и по ее лицу заскользили слезы. «Простите, вы должны спасти. Без тебя знаем», теперь уже Азак огрызался на нее. «Но ты нам поможешь, так что живи», повернулся к девушке. «Инги, какого черта ты еще здесь? Медика, живо». И чуть подумав, а еще объяви всем, что мы выдвигаемся. Я сидел в сырой темнице и тяжело дышал. Воздух постепенно нагревался. Разорвать кандалы так и не получилось. Они оказались намного сильнее, чем те, что накинули на меня в набазе. Я понимал, что и мои силы возросли благодаря свету, но даже с ним мне не удалось освободиться. А может, Скел прав, и, потеряв тень, я стал, наоборот, слабее. Верить в это не хотелось, ведь если это так, то все наши старания были напрасны. Внезапно где-то снаружи раздался грохот, и подо мной вздрогнул пол. Что там происходит? Грохот повторился, но на этот раз ближе, а через мгновение с оглушительным взрывом раскололась левая стена. Но вопреки всем законам физики, каменные осколки полетели не в мою сторону, а наружу, будто кто-то потянул их на себя, яркий свет резанул глаза, и я вновь зажмурился. «Эй, Ник!» Сквозь клубы пыли промелькнул человеческий силуэт. Это был Скел. «Время пришло, вставай!» Конечно же, я не собирался ему подчиняться. Вот только его это совершенно не беспокоило. Меня подхватила невидимая сила и потащила к образовавшемуся выходу. «Не заставляй меня причинять тебе боль», — произнес бородач, когда мы оказались лицом к лицу. «Я этого не хочу. Уж лучше сам топай». «Договорились». «Да», — пробормотал я и двинулся следом. Но стоило мне шагнуть вперед, как пыль расступилась, и передо мной разверзлась пропасть. Я вскрикнул от испуга и отшатнулся назад. Крепкая рука тут же схватила меня и потянула в сторону. «За мной иди, идиот», — Скел начинал злиться. Тогда-то я и осмотрелся. Он притащил меня в пустынное место. Пропасть оказалась длинным каньоном, края которого убегал влево и вправо, теряясь где-то за горизонтом. Противоположный берег располагался метрах в 20 от нас. Повсюду выжженная красная земля, потрескавшаяся, как пятка старухи. Меня держали в своеобразном склепе, состоящем из нескольких валунов, наваленных друг на друга. А над головой — трещина, прошептал я, не в силах отвести взор от жуткого и одновременно завораживающего зрелища. «Все верно, Ник», — кивнул Скел, таща меня дальше. «Та самая, о которой мы много раз говорили. Она появилась очень давно, самая большая из всех известных. Именно отсюда и должен появиться наш бог. Небо над нами словно разрезали кинжалом. Огромный шрам протянулся на сотни метров по сторонам, а внутри царила беспросветная тьма, настолько плотная, что могла раздавить любого, кто осмелится к ней прикоснуться. «Ну что ж, Ник», — Скел остановился и толкнул меня вперед, «а теперь можешь поздороваться со своими верными подданными». Я невольно сделал шаг и оказался на краю скалы, а внизу раскинулась равнина, которую заполонили сотни или тысячи всевозможных существ. Они были разных рас, наверняка из разных миров или даже измерений, но всех объединяло лишь одно. От каждого существа к трещине тянулись тонкие струйки черного дыма, тени. Каждый из них обладает тенью. Не стоило и гадать, что это такое. Скорее всего, Скел собрал клонов Итариса и других приверженцев его безумной идеи. И когда я ступил на край обрыва, огромная толпа разразилась дружным хором. Они приветствовали меня, словно короля, тянули ко мне руки и кричали о вечной верности. Но от всего этого меня воротило. «Ты будешь их богом, Ник», — справа раздался шепот Скела. «Именно ты поведешь их за собой, дабы в мире воцарился порядок. Порядок теней». Глава 28. Толпа ликовала. Они были рады лицезреть того, кто должен был провозгласить новую эру, наполненную тенями. «Это безумие, Скел», — выдохнул я, отступив на шаг. «Они ведь все погибнут. Ты им не говорил?» «Конечно, нет», — усмехнулся тот, стоя рядом. «Счастье в неведении. Сейчас они считают, что ты приведешь их к победе. А что будет дальше, известно только богам. Бог тьмы поглотит их души и тени. Разве они этого не понимают?» «Вряд ли», — бородач пожал плечами, словно все эти существа были для него всего лишь мошками. «А чего ты от меня хочешь, Ник? Скажи им, что жить осталось всего пару часов, пошли бы они за мной». «Пару часов». Скел посмотрел на меня смеющимися глазами и хмыкнул. И словно в ответ на мой вопрос по пустыне прокатился громоподобный рокот. Земля под ногами задрожала, и я чуть было не потерял равновесие, лишь в последнюю секунду успел отскочить от края скалы. Внезапно из трещины раздался жуткий рев, наполненный такой яростью, что хотелось сжаться и превратиться в ничто, исчезнуть, испариться, лишь бы не встретиться с тем, кто так орет. Но я стоял и смотрел во тьму, что нависла над головами. На лбу выступила испарина, сердце бешено колотилось в груди, разгоняя по венам кровь. Тело дрожало, но я не смел отвести взгляд. Мне хотелось увидеть того, кто ревет, взглянуть ему в глаза, показать, что я не собираюсь так просто сдаваться. «Ты молодец», — послышался голос Скела, шедший словно издалека. И в тот момент наваждение исчезло. В пустыне воцарилась гнетущая тишина, нарушаемая лишь завывание ветра в огромном каньоне. Толпа почитателей притихла. Я не слышал даже слабого ропота. Они, будто исчезли. Но стоило взглянуть со скалы, убедился, что твари все еще на своих местах. По-другому я не мог их назвать. Не побоялся и не отступил от натиска, продолжал Скел, смотря на меня с уважением. Теперь я понимаю, что не зря столько за тобой бегал, Ник. Ты именно тот, кто нужен нашему богу. Твоему, огрызнулся я и осмотрелся. Хочешь сбежать? Догадался бородач. Вряд ли это получится. Ты ведь так и не научился перемещаться. К тому же, Диурим не позволит. Черт, он был прав. Прав во всем. Мне не сбежать, некуда деться. Вокруг толпа теней, они легко меня найдут, даже если мне удастся вырваться из плена. Да и потом, эти кандалы, мне одному с ними не справиться. Соглашайся, Ник, Скел говорил с хитрой улыбкой. По доброй воле все пройдет намного проще. В другой жизни. Может быть. Как хочешь, он махнул рукой. В ту же секунду позади меня появилась пара долговязых людей, окутанные дымкой настолько, что невозможно было рассмотреть их одежду. Они схватили меня за руки и потащили в сторону, туда, где я увидел два высоких столба и перекладину на самой вершине. Неужто это и есть жертвенник? Что со мной сделают? Повесят или распнут? Успокойся, Скел будто мысли мои читал, вышагивая рядом. Твое тело не пострадает, чего не могу сказать о душе. Так что хорошенько подумай еще раз, согласен ли ты впустить в себя нашего бога. Из тебя хреновый проповедник, усмехнулся я. Вот ни капли не внушительно. Дело твое. Он там, сказал Азак, глядя на возвышающиеся скалы. Живой. Знаю, ответила Лейла. Я чувствую его, как и всех остальных. Они нас тоже, усмехнулась Финги. Четверка, включая малышака, стояла посреди пустынных земель далеко от армии Скила. Никто не собирался вот так врываться в толпу теней, но и бездействовать не могли. Над головами, разрезая небеса, пульсировала трещина. Да, тьма в ней казалась живой. Клубы черного дыма выползали наружу из темной вселенной и тянулись к земле, словно собирались превратить центральный мир в очередную умирающую планету. «Действуем по плану», — продолжил Азак. «Инги, мы отвлечем их. Ты и Ка должны будете найти Джана и Ника. Уверен, Скел сковал их Диуримом, чтобы дух не мог общаться с хозяином, иначе бы Ник уже лишил нашего бывшего друга сил. Если бы еще знать, где искать», — пробормотала Инги. «Никто не обещал, что будет легко», — произнесла Лейла, за что получила гневный взгляд девушки. «Знаю, я тебе не нравлюсь, но все сложилось так, что только ты можешь перемещаться незаметно среди этих уродов», — постучала пальцем себя по виску. «Твои силы, искусственные», — огрызнулась та и отвернулась от женщины. «Не надо напоминать, что с моими мозгами поигрались, верно?» Встрял в разговор Азак. «Успокойтесь, пожалуйста, нам сейчас не до склок. Сегодня состоится решающая битва». «Хорошо», кивнула Инги и посмотрела на малышака. «До сих пор не могу поверить, что ты не говорил об этом». Мальчишка стоял справа от нее. Все его тело покрывало густая черная дымка, колебавшаяся на легком ветерку. Руки превратились в огромные когтистые лапы, достающие практически до земли, а за спиной распахнулись перепончатые крылья, также состоявшие из мглы. «Вообще мало разговариваю», — усмехнулся он, посмотрев на девушку снизу вверх. «К тому же, никто меня об этом не спрашивал. Давно ты поглотил свою тень? Как только погибла Лисла, он отвел взор. Тогда я поклялся, что найду ее. Пришлось бороться с внутренним я, гневом и ненавистью к Нику. Но теперь ты знаешь, что в ее смерти виновен Скел», — сказала Лейла. «Стало легче». «Не совсем», — отозвался тот и сжал мощный кулак. «Но зато я смогу отомстить». Инги хмыкнула. «Я все думала, как это такой малыш отправился один в столь опасное путешествие. Но на самом деле он давно вырос». «Довольно разговоров», — прервал их Азак. «Уверен, к нам уже направили отряд. Вам надо поспешить». «Хорошо», — кивнула девушка и протянула руку Ка. Тот, приняв человеческий облик, сжал ее ладонь. «Таким ты мне нравишься больше». Меня подвели к деревянным столбам. Вблизи они оказались намного выше, чем я себе представлял. Где-то с десятиэтажное здание. Тянулись к трещине, будто собирались вырваться из земли и, словно ракеты, устремиться ввысь. «Уже скоро, Ник», — вновь сказал Скел, а потом с любопытством посмотрел в сторону своей армии. «Надо же, они так быстро появились». Я не сразу понял, о чем он, но потом увидел, что вдалеке от нас вспыхивают золотистые вихри. кто-то переносился в пустыне. Порталов становилось все больше и больше, и вскоре они мигали, словно фейерверк. «За тобой, друг мой», усмехнулся бородач. Из порталов появлялись темные фигуры. На таком расстоянии я не мог рассмотреть, кто там, но в душе появилась надежда. Если среди них есть Инги, то должен быть и Джан, и тогда... Мысли прервал зловещий хохот Скилла. «Глупцы», — произнес он с довольным выражением лица, — «неужто думают, что смогут спасти тебя?» С этими словами он вскинул руку в мою сторону, и меня подхватила неведомая сила, подняв над землей. Звякнули кандалы, звенья лопнули и упали под ноги. «К сожалению, Богу ты нужен открытым», — пояснил бородач. «Но не волнуйся, тебе все равно отсюда не выбраться». Я завис между столбами в 10 метрах над землей. Деревянные громадины слабо засветились, но с каждой секундой становились все ярче. Руки потянуло по сторонам, и я не мог сопротивляться этой силе. Боль пронзила каждую мышцу в теле, словно их натянули, как струны, которые вот-вот лопнут. Не сдержавшись, закричал, запрокинув голову. А снизу раздался злорадный смех. «Не сопротивляйся, Ник, все произойдет довольно быстро». Однако стоило Скиллу это произнести, как со стороны пустыни раздался громоподобный гул. Бородач бросил туда взгляд и вновь ухмыльнулся. «Ох, и потеха сейчас начнется», после посмотрел на меня. «Ладно, приятель, повиси пока здесь, никуда не уходи, я скоро вернусь». Он развернулся и двинулся к обрыву, оставив внизу двух своих подчиненных, окутанных черным туманом. «Ненавижу», процедил сквозь зубы я, но потом не сдержал эмоций и закричал. «Ненавижу». Инги и Ка переместились по другую сторону каньона, туда, где никого из приспешников теней не находилось. «Вроде тихо», — произнесла девушка, притаившись за камнями, и обратилась к напарнику. «Что-нибудь видишь?» Тот слегка высунулся из укрытия. «Нет», — покачал головой. «Но где-то чувствуется сила Ника», — он на мгновение задумался. «Это нечто новое, но...» «Да, это все тот же Ник», — завершила за него Инги. «Но нам необходимо найти Джана. Без него план не сработает». «Знаю», — кивнул мальчишка и сжал в кулаке сгустившуюся мглу. «Тогда идем». Азак, Лейла и Касси стояли в первых рядах. За их спинами продолжали прибывать все новые маги, сильные и слабые. Все, кто решил откликнуться на просьбу усатого директора школы Медведя. Сотни, а то и тысячи воинов. И теперь их армия выглядела довольно внушительно. В сотни метров впереди скалили клыкастые пасти твари темной вселенной. В начале армии Скилла стояли монстры, не обладающие никакими магическими способностями. Просто пушечное мясо, необходимое, чтобы проредить ряды врага и вселить в него ужас, если получится. Но внезапно перед ними вспыхнула черная дымка, и на землю ступил сам предводитель темного полчища. «Друзья мои!» Скилл раскинул руки и улыбался. «Как я рад вас видеть!» Даже на таком расстоянии его голос доставал до слуха противников. «Скилл!» – проревел Азак, сжав в руках шашку. «Чертов ублюдок! Как ты мог предать все, что мы с тобой защищали?» – удивился тот. «Кто сказал, что я что-то предал? Отнюдь, я продолжаю бороться за свои идеалы. Просто раньше они были у нас схожи, а теперь дороги разошлись. Где мой сын?» – закричала Лейла и направила на Скилла сияющее копье. «Сестренка!» Продолжал Скилл все с той же ухмылкой на лице. «К чему столько драматизма? С ним все в порядке. Пока что, и до сих пор не в курсе о твоем маленьком секрете», злобно оскалился. «Душа за душу», таков был уговор со Светом. «Что?» Женщина замерла в нерешительности и опустила оружие. «О чем ты? Не ломай комедию, сестренка», говорил тот. «Я прекрасно знаю принцип работы Света. Не такой уж он белый и пушистый, разве не так? Чтобы выбраться из изнанки мира теней, приходится пожертвовать близким человеком. О чем он говорит?» Азак повернулся к Лиле. «Так ты не знаешь». Скилл вновь рассмеялся. «И кто из нас лицемерен, сестра? Я перед Ником открыл душу, а ты скрываешь от него столько секретов, что даже моя тень преклоняет колено перед твоим враньем. Заткнись». Лила все же взяла себя в руки. «Мне пришлось его выбрать». «Да о ком вы?» Не выдержал Азак. «Сергей», выкрикнул ему Скилл. Она согласилась, чтобы Свет забрал его жизнь в обмен на ее свободу. «Я знаю это, потому что передо мной открыты все ваши мысли и сердца. В каждом из вас есть тьма, а я ее часть. Огромная, несоизмеримая по вашим меркам часть. Это ты его убил», выкрикнула в отместку Лейла, на что бородач лишь усмехнулся. «Ты пожертвовала человеком, который без лишних слов принял тебя, вырастил и воспитал твоего сына и дал ему более-менее достойную жизнь. Я всего лишь был инструментом, тем, кто сделал всю грязную работу. Так скажи мне, сестра, как отреагирует Ник, когда узнает правду?» «Это так», — Касси посмотрела на женщину, стоявшую слева от нее. «Ты отдала жизнь отца Ника, он не его отец», — ответила та, стараясь держаться, но голос уже дрожал. Скиллу удалось затронуть больную тему, разбередить рану, не зарастающую с момента освобождения. «Но кто тогда его отец?» По пустыне вновь прокатился громоподобный рев Скилла. «Расскажи нам, ведь даже я не могу найти в твоей душе этот секрет. Никогда». С этими словами Лейла вскинула над головой копье и бросилась в бой. Азак хотел остановить ее, но не успел. «Хорошо», — пробормотал Скилл, смотря на приближающуюся вражескую армию. «Будь по-вашему», — обернулся к своим тварям. «Убейте их». Инги и Ка оказались посреди каменных руин. Тяжелые плиты и булыжники были навалены друг на друга и уже успели потрескаться от времени. Но под этим грудами они ощущали чье-то присутствие, будто плиты всего лишь прикрывали подземные туннели и коридоры. «Они должны быть где-то здесь», — произнесла девушка. На поверхности никого не обнаружили. Как и предполагали, армия Скилла находилась на другой стороне, там, где сейчас слышался рев и гул сражающихся воинов и монстров. Вот раздались первые взрывы, кто-то из магов начал бросаться огненными шарами. Вспышки пламени и блеск молний – вот то, что виделось вдали от парочки учеников. «Надо разделиться», – произнес Кай и моментально окружил себя черной дымкой. Девушка восхищенно посмотрела на него, но покачала головой. «Нельзя, тварей слишком много, придется держаться вместе». Но она не успела закончить, так как со стороны донесся душераздирающий крик. «Ник!» Они оба обернулись и увидели два сияющих высоких столба, между которыми угадывалось человеческое тело, парящее в воздухе. «Иди к нему», — спокойно сказал Ка. «Там охрана посерьезнее, а ты сильнее меня. Я же поищу пока Джана». «Хорошо», — девушке пришлось согласиться. «Только береги себя». С этими словами она исчезла в облаке золотистой пыли, которая тут же растворилась. Ака еще раз осмотрелся. «Ладно, и где же тебя искать?» Пробормотал мальчишка и двинулся к ближайшей каменной насыпи. Именно под ней он ощущал более явственные жизненные силы. Ка понимал, что они вряд ли исходят от Джана, ведь духа должны были спрятать и лишить магии. Но если кто-то там есть, значит, не просто так. Вероятно, охранники. А если Ник на столбах, то это охрана для кого-то другого. С подобными мыслями Ка осторожно приблизился к разбитым камням. Обойдя насыпь, не нашел входа. «Как к вам попасть?» Словно в ответ на его вопрос, что-то зашевелилось среди осколков. Он пригляделся к осыпающимся камням и тут же отскочил назад. Одновременно с этим, с противным писком наружу вырвалась здоровая тварь, похожая на скалопендру длиной с руку взрослого мужика. Расправив жвалы, она попыталась вцепиться мальчишке в лицо, но тот успел вскинуть дымчатый клинок, материализовавшийся по одному желанию. Тень разрубила тварь пополам. Ка увернулся от пролетевших кусков скалопендры и вновь посмотрел на насыпь. Но его слух привлек странный звук. Обернувшись, заметил, как плавится камень, на который упала разрубленная тушка. Из нее сочилась жидкость ядовито-желтого цвета, именно из-за нее и обуглились края разбитой каменной колонны. «Мерзость!» — скривился мальчишка, понимая, что ему придется сражаться с тварями, кровь и, скорее всего, слюна которых могут расплавить его тело за доли секунды. И стоило об этом подумать, как каменная насыпь словно ожила. Во все стороны полетели мелкие булыжники, и Ка пришлось выставить перед собой дымчатый щит, по которому тут же забарабанила каменная дробь, а в следующий миг вновь послышался противный писк, но на этот раз в десятикратном размере. «Ох, ты ж», — выдохнул мальчишка, когда увидел источник звука. Из насыпи вырвалась куча извивающихся тварей. Они моментально ринулись на противника, издавая при этом мерзкий стрекот и клекот. Ка отскочил назад, бросив при этом несколько сгустков тьмы. Те угодили в монстров и превратили их в черные шипящие комья. Однако смерть нескольких сородичей не остановила остальных членистоногих. Твари рвались вперед, желая вонзить жвалы в противника. Ка сориентировался и вскочил на выпирающий остов колонны, откуда начал бить по монстрам удлиненным черным клинком. Треск панциря и писк умирающей скалопендры ласкал слух, однако малыш даже не думал расслабляться. Он прекрасно понимал, что если зазевается, то до него достанут и... Последняя тварь была разрублена, и только тогда Ка смог перевести дыхание. «Да ты не промах!» За спиной раздался женский голос. Мальчишка тут же прыгнул вперед, развернувшись в воздухе. Но противник не собирался нападать. И когда Ка твердо встал на ноги, то незнакомка довольно ухмыльнулась. Это была не женщина, по крайней мере не вся. Верхняя часть человеческая, но при этом покрытая коричневыми чешуйками. Обнаженная небольшая грудь покрыта сеточкой выпирающих черных вен, а на голове четыре рога, торчащих, как попало. Желтые глаза полыхали яростью и интересом. Но снизу была все та же скалопендра, но в несколько раз больше предыдущих. Десяток маленьких и острых ножек медленно стучали по каменным плитам. Незнакомка подползала к мальчишке и скалилась в подобие улыбки. «Ты убил моих детей», – прошипела она. «Я удивлена, но вместе с тем жутко на тебя зла. Мне нужен Джан», – твердо произнес Ка. «Скажи, где он, и я тебя не трону, дух». Она удивленно распахнула глаза, но потом прищурилась. «Хорошо, я скажу, но только если одолеешь меня». Глава 29. «Эй, привет, ребятки». Инги появилась совсем недалеко от столбов, на которых я висел. Она неспешно шла к двум охранникам, которые никак на нее не отреагировали. Хотя я был уверен, что вытащить меня отсюда они ей не позволят. «Чего вы такие серьезные?» — усмехнулась девушка. Раз, и она испарилась в золотистом облаке, и тут же появилась за спиной одного из громил. Ловко заломав ему руку, крутанулась на месте и бросила того через себя. Противник пролетел несколько метров и со всего маха врезался в сияющий столб. Даже на таком расстоянии от земли я услышал хруст его костей, а потом и увидел, когда здоровяк упал на спину, то я разглядел, что вместо лица у него теперь кровавая каша. Охренеть! Да она с одного удара уделала человека. Однако второй оказался более проворным, чем напарник. Он прыгнул к девушке, когда та не успела обернуться, и ударил кулаком, который превратился в черную кувалду. Инги лишь в последний момент успела подставить перед собой металлическую руку, когда сокрушительный удар отбросил ее далеко в сторону. Но тут же вскочила на ноги, готовясь к бою. «Не на ту напал, сопляк, тебе не пробить мою кожу», — выкрикнула она. И в тот момент, когда девушка поднялась, я увидел, что позади нее двинулся поверженный противник. «Инги, сзади». Девушка моментально обернулась и рефлекторно отмахнулась увеличившейся рукой. И попала в цель, вновь сбив врага с ног. Громила снова отлетел назад и врезался в тот же столб. «Уф», — выдохнул я, когда увидел, как за сползающим неудачником остается кровавый след. Но на этом битва не закончилась. Второй здоровяк успел подскочить к девушке и сжать ее в стальных объятиях. До меня снова долетел хруст ломаемых костей, но вместе с тем раздался и женский крик. «Тварь!» — закричала Инги от злости и боли. «Пусти!» Конечно же, противник и не думал выполнять ее просьбу. Но первый снова поднимался. Шатаясь, она встала на ноги и поковылял к зажатой девушке. «Да, когда же ты сдохнешь?» Инги разозлилась не на шутку и зарычала от гнева. Вокруг нее заклубился черный дым. Девушка призвала собственную тень, и та появилась в образе гигантской пиявки или кляксы, возвышавшейся над землей на несколько метров, словно склонившийся стебель цветка, мрачного цветка. Поглотив тело девушки, тень ощерилась клыкастой пастью, резко изогнулась и вонзила зубы в приближающегося противника. Рванула вверх, и на камне брызнул фонтан крови из обезглавленного тела. Тень круто развернулась и плюнула в державшего ее врага головой его же товарища. Откушенная часть тела попала точно в цель. Здоровяк дернулся и отступил, подняв на тень изумленный взгляд. Та вновь оскалила клыки и одним махом откусила половину туловища. После чего мотнула головой и выплюнула гадость. А через мгновение передо мной вновь возник образ моей обворожительной подруги, Инги. Восхищенно обратился к ней. «Никогда бы не подумал, что ты настолько ненасытна. Все шутки шутишь», — улыбнулась она и двинулась к столбам. Но стоило ей сделать лишь пару шагов, как рядом полыхнуло черное пламя, и между нами появился скел. «Ай-ай-ай, Инги», — раздосадованно покачал он головой и схватил девушку за металлическую руку. «Я надеялся, что ты будешь на моей стороне». «Да пошел ты», — выругалась Инги и врезала бывшему учителю второй рукой. Скел лишь поморщился от мощного удара. после чего сплюнул на землю и посмотрел на девушку. «Вот зачем ты так? Я ведь не хотел тебя убивать». С этими словами он рванул ее протез в сторону. Раздался треск и лязг металла, сопровождаемый криком, наполненным болью. Скел отбросил оторванную и окровавленную руку подальше и тут же вонзил почерневшие пальцы в висок девушки. На очередной крик у Инги не хватило сил. Бородач пробил металлический диск в ее голове и вырвал с корнем, сжал в кулаке, из которого посыпалась железная крошка. «Вот и все», – прошипел он со злостью, глядя на перекошенное страхом и агонией лицо бывшей соратницы. Удар в грудь, и Инги покатилась кубарем по камням на десяток метров в сторону от врага. Врезавшись в выпирающий валун, я вновь услышал хруст костей. Но на этот раз умирала моя подруга. На ее лице застыла предсмертная маска, наполненная ужасом. Но я чувствовал, что ее сердце все еще бьется. Инги была жива, могла спастись, если только. Никаких только, прорычал снизу скел, снова прочитав мои мысли. Взмахнул рукой, от которой отделилась черная волна. Она, словно циркулярная пила, пронеслась от него к недобитой девушке, разрезая на своем пути даже камни, и, нет, только и успел выкрикнуть я, дернулся вперед, попытался освободиться, но невидимые путы лишь сильнее растянули меня по сторонам, заставив кричать от адской боли в мышцах, а внизу лежало разрезанное тело Инги, и на меня уставилась пара стеклянных глаз, словно обвиняя в собственной смерти. «Скел!» — ревела Лейла, отделившись от группы. «Стой!» Вслед за ней мчался Азак, но та его даже не слушала. Она увидела, как брат отдал приказ своим тварям, а потом медленно пошел между бросившимися в атаку монстрами, и через пару шагов исчез в черной дымке. Но Лейла не собиралась так просто сдаваться. Женщина взмахнула копьем, с которого сорвался ярким светящийся столб и обрушился на приближающихся монстров. В этот момент рядом оказался Азак. Он хотел что-то сказать, но на бегу это было довольно проблематично. «К Нику!» — выкрикнула Лейла на одном дыхании и, получив одобрительный кивок, исчезла в белом свете. «Глупая баба», — выругался Азак. «Она мать», — рядом показалась, сжимавшая длинную рапиру. Две армии стремительно приближались друг к другу. От топота ног и лап дрожала земля. От криков и воплей любой обычный человек мог оглохнуть за пару секунд. Но среди воинов, готовых схлестнуться в тот миг, не оказалось простых людей. Каждый обладал уникальной особенностью, надеясь, что именно она его сегодня выручит и поможет сохранить жизнь. Касси и Азак были впереди, поэтому могли позволить себе не сдерживаться. Ни сегодня, ни в этой битве. Женщина сорвала с шеи тонкий шелковый платок и бросила его в воздух. И вопреки всем законам физики, он не полетел, подхваченный ветром, а помчался в сторону надвигающихся противников, словно в него завернули булыжник. Но оказавшись над армией монстров, его подхватила одна из летучих тварей, помесь орла, козы и ящерицы. Чешуйчатое тело выгнулось и стремительно рухнуло с небес, чтобы поймать первую за сегодня добычу. Но именно это и было нужно Касси, чтобы рядом с шарфом оказалось как можно больше противников. Стоило только когтистой лапе сомкнуться на ткани, как шарф рассыпался на тысячи тонких и длинных игл, которые моментально разлетелись по сторонам, устремившись вниз в бегущих монстров, прошивая их тела насквозь. Азак тем временем обогнал подругу и вытянул в сторону шашку. «Ну, твари!» – заорал он, когда до противников осталось всего несколько метров. В ту же секунду его оружие увеличилось в размерах и вспыхнуло адским пламенем. Он взмахнул им и сразу же скосил с десяток монстров, просто перерубив их на части. Еще удар, и новая порция расчлененных тел рухнула под ноги несущейся черной лавине. И тогда два войска схлестнулись воедино. Зазвенела сталь, задрожала земля, на этот раз из-за взрывов и падающих гигантов. В ход пошли мечи, топоры, щиты и любое другое оружие, которое имелось у противников. Монстры же пользовались клыками и когтями, разрывая жертвы в клочья. И тогда пустыню огласили крики боли и мольбы о помощи, которые сразу же захлебывались в реве кровожадных чудовищ.